Глава 24. Незваный гость. Утром следующей субботы Максим даже вставать с кровати не захотел. Зачем? Точно не ради того, чтобы в очередной раз отметиться у дома любимой жены, которую уже мечтал придушить. Любому бы на его месте захотелось перекрыть ей доступ воздуха. Вот абсолютно любому. После того случая с холодильником у дома Брониславовны Максим приезжал к Полине каждый вечер. Пялился на окна, в которых горел свет. Звонил в звонок. Разве она вышла? Черта с два. Пару раз во дворе показывалась ее бабка. Кормила Максима сказками, что Полина нет дома и что ему пора отвалить. Уразуметь уже, что если она не выходит на связь, то значит не хочет с ним общаться. Но Максим-то знал, что она дома. Должна быть там. Ведь он продолжал слежку и доподлинно знал, что никуда она не выходила. Надеялся дурень, что у нее что-нибудь ёкнет, что жена выйдет, по-человечески с ним поговорит. Он уже был согласен даже на некоторые уступки. Но не хочет она камеры, ладно, фиг с ними. Он как-то это переживет. Отсутствие камер переживет, отсутствие Полины нет. Должна же девка сообразить, что ей беременной поздно куда-либо рыпаться, что он ее единственный вариант на нормальную жизнь. Однако по факту оказалось, что Полина упрямейшее создание на свете. Или Максим ей попросту больше нахрен не нужен? 3 года был нужен, а теперь нет. Иначе зачем включил и полный игнор? Чтобы его помучить? Игнор — это больно. А когда любишь, практически невыносимо. Он ведь даже опустился до того, что в один из дней вложил в почтовый ящик письмо для нее. Написал все идеально. «Поля, хватит дурить, возвращайся домой. Люблю, ребенка воспитаем, договоримся обо всем». Разве не отличное послание? Короткие строки четко и емко выражали все его чувства, намерения. Оно, конечно, не так красиво и витиевато, как в ее письмах к любовнику, от воспоминания которых Максиму до сих пор хотелось грызть стены. Но писать так, как Поле, он не умел. Главное, написал от сердца. Но разве она как-то отреагировала хотя бы на это? Нет. Тут-то Максим и разозлился на нее вконец. Не хочет? Не надо. Так жаждет развода? Он устал за ней бегать. Надо знать меру. Зачем ему жена, которая только и делает, что выпендривается и мотает нервы? Больше ни единого раза к ней не поедет, и точка. По крайней мере, сегодня не поедет, 100%. А все-таки надо вставать. Не привык он залеживаться дольше 8. Максим сходил в душ, начал делать зарядку. Он как раз отжимался от пола в спальне, когда услышал звонок в дверь. Максим резко подскочил на ноги. Первая мысль была «Полька». Одумалась? Вернулась? Но он очень быстро вспомнил, что у нее есть ключи. Зачем ей звонить, когда просто могла зайти? Она ведь не возвращала ему связку. Или выкинула, и теперь звонит. Можно было проверить камеру и не гадать, но Максим не стал тратить на это время. Помчался вниз открывать, как был, в шортах с голым торсом. Вот только на пороге его ждала совсем не раскаявшаяся супруга. «Привет, брат», — протянул Виталик с улыбкой. И вошел в прихожую, заняв своей огромной фигурой все пространство. Макс считал себя высоким, широкоплечим, крепким, но в сравнении с Виталиком он даже мог показаться щуплым. Вот кто у них самый здоровый детина в семье. Лицом почти один в один с братом, а ростом — великанскую породу дедушки. «Почему ты не ответил мне ни на одно сообщение? Я писал тебе 3 раза на неделе, предупреждал, что заеду», — сказал он, ставя на пол дорожную сумку. «Витал был не до тебя», — признался Максим честно. Сообщение он видел, но за обилием работы и волнения руки не дошли ответить. А потом вообще про них забыл. Впрочем, видеть брата он все-таки был рад. Не часто тот баловал его визитами. «Шибко занятой, да?» — хмыкнул Виталик и прошел в гостиную. Максим наблюдал, как он со свистом оглядел помещение. «Я не понял, а почему у вас такой срачельник?» Тут же стал умничать брат. Бардак в гостиной и правда царил знатный. После легендарного обыска Максим кое-как распихал вещи по местам, но и только. По полу клубилась пыль, даже пух от разодранной подушки, и тот не убран. Не было у него ни сил, ни желаний приводить дом в порядок. «Где твоя Полька? Как она это допустила?» — спросил брат. Новая иголка Максима точно в сердце. Как будто этих игл там мало. Оно как кукла Вуду, все истыкано, изранено. «Нет здесь больше Польки», — прохрипел он глухо. «Разводимся». На информацию о разводе брат отреагировал очень неожиданно. Сначала его лицо вытянулось, а потом вдруг огрубело, он явно разозлился. «Какого хрена, Макс, все-таки довел девку до ручки, да? Ну, молодец, поздравляю». Максим от такого высказывания опешил. Это он еще и виноват? Она изменила мне, пробасил он глухо. Но этот очень весомый аргумент не возымел на брата никакого действия. Виталик криво усмехнулся, спросил. Твоя полька изменила? Не неси чушь. Домашняя послушная девочка вдруг побежала на сторону. Она же тебя любит. Со стороны оно невооруженным взглядом видно. Ты уверен, что не приревновал ее к очередному столбу? Ты ведь можешь. О, Максим очень хотел бы, чтобы оно было именно так, но факты — вещь упрямая. Ты ничего не знаешь, — проговорил он, шумно вздохнув. Так просвети, что у вас там стряслось. Братья сели на диван в гостиной, и Макс стал вываливать всю правду про письма, про то, как Полина подтвердила, что у нее была связь с другим. «Чушь какая-то», — продолжал настаивать на своем Виталик. «Ты же пас ее круглые сутки, когда бы она успела?» «Плохо пас», — пожал плечами Максим. Неожиданно брат сменил тему, демонстративно поежился и спросил. «Что это у тебя так холодно?» Максим же не чувствовал разницы температур в комнатах. Он в последнее время вообще никаких внешних раздражителей не замечал. «На кухне разбито окно», — пожал он плечами. «Чего?» Виталик тут же поднялся с места, прошагал на кухню и снова присвистнул, обозрев разгромленное помещение. Все, что Максим сделал, чтобы привести кухню в порядок, это подмел крупные осколки, выкинул сломанные вещи. Он даже заходить в эту кухню не хотел. На него там давили стены. Ел преимущественно на работе или в кафе. С тех пор, как Полина ушла, он там ни единой чашки кофе не выпил. Впрочем, если бы вдруг захотел это сделать, пить оказалось бы попросту не из чего, ведь вся посуда разбита и выброшена. «Абзац!» — протянул Виталик с вытянутым лицом. «А тут что стряслось? Только не говори, что ты тут Польку убивал!» «Нет», — покачал головой Максим. «Что, я дурак, что ли? Не трогал я ее. Когда громил кухню, ее тут уже не было». Брат подошел к окну, кое-как залепленному толстой клеенкой. Чуть оторвал скотч. Из дырки тут же подуло холодом. Он прошелся по кухне, с хрустом наступил на какой-то осколок, который Макс не заметил. Подсокал языком и сел за стол. «Так, Макс, присядь, сейчас будет жесткий разговор». Максиму даже стало интересно, о чем это Виталик решил с ним поговорить. Достал из угла единственную оставшуюся табуретку, сел напротив. «Вам нельзя разводиться. Я радовался за тебя, думал, хоть у моего брата все удачно сложилось, а ты... Во что ты превратил свой дом? Сам на черта похож. Ты же без нее загнешься. Мирись с женой, хватит творить дичь». Максим посмотрел на Виталика с прищуром. Великолепно знал, что тот неравнодушен к Польке, но воспринимает ее именно как жену брата. Пожалуй, к нему единственному он не ревновал Полину. Все потому, что с детства привык ему доверять. «Ты думаешь, я хочу с ней разводиться?» — протянул Максим с досадой. «Я не хочу, это она хочет». «Так даже, да?» — хмыкнул брат. И на некоторое время замолчал, буравя Максима взглядом. «Она сейчас живет у любовника?» — вдруг спросил Виталик. «Нет, у бабки», — покачал головой Максим. «С любовником она так и не встретилась после того, как съехала от меня». Виталик нахмурился, посмотрел на Максима изучающим взглядом. «Ты точно уверен, что этот любовник вообще был? Потому что я не верю». «Тебе показать письма?» — хмыкнул Максим. «Я их сфотографировал, прежде чем выкинуть». Виталик от такой перспективы перекосило. «Не надо мне ничего показывать». Он еще немного помолчал, а потом заговорил отлично знакомым командирским тоном. «Слушай задачу, боец». «Что?» — Максим вскинул брови. «Кажется, кто-то совсем поехал крышей со своей армией». «Свинарник прибрать, себя в порядок привести и забей продуктами холодильник. Ай-два, выполнять». От такой команды Максим немного обалдел. У него тут жизнь рушится, а Виталик талдычит ему про какой-то там свинарник. Неужели не понимает? «Брат, мне сейчас не до того», — покачал он головой. «Я сейчас вообще ни до чего, понимаешь?» Виталик состроил строгое лицо. «Так, Макс, сейчас будет как в детстве. Отвешу подзатыльник, и все». Максим усмехнулся, хотя в детстве получить от старшего брата подзатыльник было совершенно невесело. Правда, он давно вышел из детского возраста. «Ну, я типа испугался», — хмыкнул он. «Но раз ты типа испугался, так иди прибирать. Порядок в доме, порядок в мыслях. Слышал такую поговорку? Самому не надоело любоваться на это все?» Виталик развел руками, показывая на разгромленную кухню. Максим оглядел беспорядок. А ведь и правда надоело. К тому же заняться все равно было решительно нечем. «Ладно, приберу, раз это тебя так напрягает. Ты тоже вставай, давай помогай». «Нет, у меня дела поважнее», — профессионально отмазался брат. «Вернусь, когда совсем разберусь. И чтобы к вечеру вставил в окно стекло, понял меня?» С этими словами брат отчалил. «Чего вообще приходил? Раздать ценных указаний? Сумку бросить? Так ведь ее и в машине оставить можно. Какие у него там важные дела?»